Когда он узнал, что те прибыли из Константинополя, то сообщил, что и сам там побывал, убегая от большевиков. Разговор плавно перетекал с темы на тему, а мой собеседник умело направлял и поддерживал его, и при этом больше слушал, нежели говорил. Через некоторое время неуклюжие словесные конструкции перестали резать мне слух, ласкаемый прекрасно модулируемыми звуками голоса. Что говорить, я был совершенно очарован графом и, сам того не замечая, оживился. В конце концов, речь коснулась нынешних занятий Толстого, и он, в частности, сказал, что переводит в соавторстве с некой дамой знаменитую сказку «Колоде». «Но вы понимаете, переводит она», а я делает его настоящая литература, и посетовал, что материал добротный очень, до определенного места, а после онного начинается страшно унылая, вымученная чепуха, и что у него причесываются руки, именно так он сказал, все взять и переписать по-своему. Этот разговор происходил уже в ресторане «Шваненек», куда как будто ненароком затянул меня граф. Он сделал роскошный заказ на двоих, долго морщился, принюхиваясь к предлагаемым винам и вообще производил впечатление завсегдатая, необычайно искушенного в чревоугодии. Заполучив, наконец, достойный для своего высокого титула напиток, он собственноручно и весьма ловко разлил его по бокалам, после чего изъявил готовность внимать каждому моему слову. Я в ту пору не был чужд юношеского тщеславия, а умудренные жизнью сорокалетние мужи редко прислушивались к моему голосу, тогда как в голове у меня роились сонмы гениальных идей и оригинальных силлогизмов. Неудивительно, что, заполучив такую завидную аудиторию, я распустил перья, что твой павлин. Немалую роль, конечно, сыграла и Мозельская, которая мой неутомимый сотрапезник то и дело подливал мне в бокал. Для начала я рассказал ему историю создания Пиноккио, затем, коснувшись с небрежностью посвященного вопросов герменевтики, в коих граф оказался на удивление несведущ, спросил его, читал ли он «Голема» Майренка. Толстой с видимым сожалением ответил, что за неимением времени не успел ознакомиться с недавно сделанным переводом и лишь в общих чертах знает содержание. Тогда я поинтересовался, не бросилось ли ему в глаза странное сходство обрабатываемой им сказки с «Сирано» Растана. Ведь там тоже длинноносый забияка в самом начале попадает в театр, затем выдает себя за красивого настоящего мальчика, а в конце погибает от сброшенного на голову полена. Знает ли граф, что реальный Сирано, родившийся в Париже и никогда не бывавший в Гасконе, имел вполне заурядный нос? Было видно, что Толстой поражен этим откровением до глубины души. Он широко открыл глаза и даже приоткрыл рот, что придало его лицу глуповатое выражение. Правда, потом мне говорили, что он был прекрасным актером, а судя по твоему пересказу, многое запомнил и ввел в действие сцену драки с палкой в кукольном театре неспроста. Как неспроста, полагаю, появилась кукла Мальвина. Ведь настоящее имя Роксаны было Мадлен, то есть Магдалина. Кстати, история с голубыми волосами весьма забавна, но об этом позже. У меня есть доказательство, что за этими произведениями стоит некая легенда XVII века о создании искусственного деревянного человека. Более того, я лично читал по-древнееврейски рукопись середины XVI века, в которой повествуется об этом событии. И, наконец, разошелся я под винными парами, имею все основания утверждать, что деревянный человек действительно был создан и неоднократно. Тут граф вежливо выразил сомнение и, пожав плечами, заявил, что ни капли не верит ни в кабалу, ни в какие-либо прочие тайны. «Вот как!» — в запальчивости вскричал я. «А если я вам скажу, что это случилось с моим предком, и более того, что мне известна вся магическая процедура?» На это граф с ироничной улыбкой осведомился. «Отчего же я тогда сам до сих пор не сотворил своего гомункулуса?» И тогда я рассказал ему настоящую историю о деревянном человеке. Не знаю, насколько граф сумел понять ее. В азарте я, наверное, злоупотреблял слишком сложной лексикой, но впечатление, похоже, произвести мне удалось. Во всяком случае, когда я по окончании рассказа на нетвердых ногах удалился по естественной надобности, он пребывал в состоянии крайней задумчивости и что-то чертил ложечкой на недоеденном десерте. Вернувшись, я вместо него обнаружил на столе нацарапанную с орфографическими ошибками записку, в которой он благодарил меня за чудесный обед и в высшей степени увлекательную беседу. Счет, прилагавшийся к записке, был страшен. На следующий день Винклер долго сокрушался по поводу того, что не предупредил меня об известной всему русскому свету склонности графа к красивой жизни за чужой счет. По его словам, это извинялось необычайным талантом Толстого. Что ж, хоть я и был зол, как тысячи чертей, в одночасье лишившись половины месячного бюджета, но не мог не признать, что граф произвел экспроприацию и впрямь необычайно талантливо. Некоторое время я злился на себя за чрезмерную болтливость, но впоследствии выбросил это из головы, решив, что граф, имевший в отношении меня совсем другие виды, не обратил особого внимания на мои излияния, да и просто по большей части их не понял. Как выяснилось, сегодня я глубоко заблуждался. «Ну и ну!» Даже не знаю, чему больше удивляться, самой истории или тому, как ты ее изложил. А что не так с моим изложением? Как тебе сказать? Когда я закрывала глаза, у меня возникало стойкое ощущение, что ты читаешь мне вслух книгу. И что с того? Да нет, ничего. Просто обычно люди так не говорят. Слыхивала я о блестящих рассказчиков, филологов старой школы, но даже они тебе в подметки не годятся. Ну, ничего особенного тут нет, это дрессировка Шона. К тому же я прежде излагал сей анекдотец как минимум раза три, не считая нынешнего, вот и выучил текст наизусть. Экий ты скромник. Но каков граф? Определенно, в образе авантюриста Буратино он вывел самого себя. На самом-то деле, когда я сообразил, что он в точности разыграл сцену в харчевне «Красный рак», где в роли простофилии Пиноккио выступил твой покорный слуга, то очень долго хохотал. Это действительно был тонкий розыгрыш, хотя и жестокий. Наверное, он решил, что раз ты сын Зудермана, то непременно богат. Не думаю, что в противном случае он бы так поступил. Хочется верить. Да и я не остался в накладе. Получил не только хороший урок, но и нечто гораздо более ценное. Что именно? Потом скажу. Ты не сносен. Все потом да потом. Я умираю от нетерпения узнать, что это за легенда о деревянном человеке и что за магический ритуал такой. Хорошо. Графу я по понятным причинам излагал сокращенный вариант легенды. Тебе же расскажу всю целиком. В славном городе Кракове на холме Вавельском жил мудрец по имени Ефет Барабас. Благословенна память его. И служил он при дворе у доброго короля Зигмунда, защитника евреев. Был он сведущ во всех науках — врачевании, астрологии, алхимии, а уж кабалу знал не хуже самого раби Исерлеса. Однако учеников у него не было, и все свои знания он передавал только своему сыну, Иосифу. но в помощи Барабас не отказывал никому, хотя и пользовал самого короля, и денег с бедных людей не брал. Злые языки говорили: зачем ему деньги, если он умеет делать золото из воздуха? Может быть, он и умел, но жил скромно и много жертвовал общине. Христиане же утверждали, что Барабас водится с нечистой силой, и чурались его.